Народ смотрел на чудотворца с робким почтением. 17 человек собственными глазами видели, как парализованная Паулина, вольноотпущенница, после того, как он возложил ей на голову руку, пробормотав при этом несколько слов по-арамейски, встала и пошла. Правда, Паулина в тот же день скончалась. Но исцеление это не перестало быть чудом, и человек, совершивший такое чудо, заслуживал великого почитания. Во всяком случае, и император, и его министр полиции почли за лучшее, чтобы Иаков из Сиканьи в их городе Риме больше чудес не творил. Но как можно помешать человеку творить чудеса? Существует, весьма недвусмысленно заявил Нарбан, одно вполне радикальное средство. Молча принялись все обдумывать это радикальное средство. Наконец Регин заявил, что, наверное, в случае с чудотворцем применять это радикальное средство не очень уместно. Если им воспользоваться, то могут подумать, что сторонники государственной религии боятся Бога, которому поклоняется чудотворец. А это не только не отрезвит его сторонников, но укрепит их суеверие. «Быть может, следует, — предложил Марул, — вызвать чудотворца ко двору? Пусть совершит свои чудеса перед императором. Тогда можно было бы его проконтролировать и разоблачить». «А откуда вы знаете, — возразил Бас, — что чудо ему не удастся?» Однако император решительно заявил: «Я бы не хотел брать под сомнение силу бога Ягве. Мне бы только не хотелось, чтобы чудотворец совращал римлян в свою веру». Марул, нисколько не обиженный этим замечанием императора, сказал, что сначала следовало бы уточнить, в каких пределах проповедь иудейского вероисповедания разрешена и где уже начинается вербовка сторонников, а тем самым и преступления. «Если бы владыка и бог поведал нам свое мнение на этот счет, — сказал он, — для всех нас это было бы милостью». Император любил всякие формальные юридические разграничения. И Марул рассчитывал на то, что ДДД приятно будет изложить свои взгляды на это дело. Домициан действительно воспользовался случаем. «Иудаизм, — начал он свои разъяснения, — был и остается религией разрешенной. Правда, я не забываю, что эта религия отрицает некий основной принцип, связывающий между собой все остальные народности империи, а именно принцип проявления божества в императоре. Остальные народы, например, приверженцы Изиды и Митры, а равно и поклоняющиеся варварским богам германцы и бритты, согласны в том, что изображению римского императора и знаком его достоинства подобают божеские почести. Одни только евреи не желают признавать это совершенно ясное учение. Конечно, Рим со своей терпимостью отнюдь не намерен насильно заставить признать правоту этого взгляда какой-то жалкий упрямый народ, чье убожество подтвердилось его бесславными поражениями. После такого предисловия Домициан не мог удержаться и не провозгласить еще раз свои любимые теории. Словно выступая в Сенате, он заговорил приподнятым тоном: «Рим не запрещает ничьих взглядов. Рим оставляет каждому его веру, даже если это не вера, а суеверие. Каждый может молиться своему Богу, как бы облик этого бога ни был странен. И пусть у каждого народа остаются свои обычаи, лишь бы только они не мешали ему быть нам послушным», — декламировал Домициан. А Регин, так же как и Марул, посмеиваясь про себя, заметил, что он даже заговорил стихами. «Но здесь, — продолжал Домициан, — именно здесь и проходит граница. Этого Рим не может разрешить, чтобы бог чужого народа вмешивался в дела римской государственной религии.